Половина сейчас, половина после. Такого уговора не было. Коу в упор посмотрела на него. Кин поджал губы и отошел в сторону. «Отдать швартовы!» — крикнул он своим людям. Те засуетились, отвязывая канат и спьяну налетая друг на друга. Один потерял равновесие и чуть не свалился в воду под непристойные насмешки окружающих. Кин жестом пригласил их в лодку, снова расплываясь в улыбке. Рэмбо без всякого воодушевления ступил на палубу следом за Коу. Вьетнамка со сморщенным лицом крепче прижала к себе ребенка и отодвинулась назад, когда Рэмбо, согнувшись, забрался под навес. В прокуренной кабинке, заваленной всяким хламом, шагу нельзя было ступить. Повсюду валялись банки из-под кока-колы, кипы старых журналов, покрытых плесенью, спущенные автомобильные шины. В углу стоял поломанный телевизор. Какого черта таскать за собой всю эту рухлядь? От пристального взгляда Рэмбо не укрылись приклады винтовок и дробовиков, видневшиеся за горами безобидного скарба. В кабину, где и без того было не продохнуть, ввалилась троица контрабандистов. Один, едва держась на ногах, попытался сделать глоток из бутылки Джимми Бим виски, но бутылка выскользнула и упала на палубу. Женщина, на коленях которой спал ребенок, раскурила длинную глиняную трубку, и Рэмбо почувствовал сладковатый, одуряющий запах опиума. Лодка накренилась, отходя от берега, ритмично застрекотал двигатель. На пороге показался Кин. Облизнув слюнявые губы, он по-английски обратился к Рэмбо. «Выпить хочешь?» Рэмбо покачал головой. «Плохо дело», — засмеялся Кин. «Нет, ничего». «Ну что ж, мне больше достанется», — чертыхнувшись, подобрал бутылку. «Поспите здесь», — сказала Коул на ухо Рэмбо. «Пока все спокойно». «Интересно, где здесь можно лечь?» — поинтересовался Рэмбо, окидывая взглядом тесную, забитую старьем кабинку. «А если на патрулей нарвемся тогда, как...» «Видали мы их». «Не дрейфь, парень». Кин пальцем поманил к тебе Рэмбо. Он отомкнул пыльный деревянный рундук, наслаждаясь произведенным эффектом, словно ребенок, хвастающий своими новогодними подарками. Рэмбо заглянул внутрь. Гордость коллекции. Малогабаритная реактивная установка РПГ-7 советского производства. В глазах контрабандиста появился угрожающий блеск. «Ну, понял теперь. С патрулями у нас не будет проблем». «Ну, да, какие могут быть проблемы?» — ответил Рэмбо. Часть четвертая. Траутман вышел из помещения и взглянул на небо. Солнце уже склонялось к закату. Лишь теперь Траутман почувствовал, как устали от напряжения глаза. Перед этим он несколько часов безрезультатно продежурил у молчавшей радиостанции. Потом долго мерил шагами ангар. Ну что ж, ждать. Ему оставалось только ждать и молить судьбу. Он все еще продолжал надеяться. После той аварии с парашютом ни один человек не смог бы уцелеть, кроме Рэмбо. Но тогда какого черта он не выходит на связь? Никогда еще он не желал от всей души, чтобы рация оказалась неисправной. Дай Бог, чтобы она сломалась. О, дай Бог, чтобы он...